Антипендиум из Базеля. В Парижском музее средневекового искусства Франции Клюни хранится историческая реликвия, возраст которой насчитывает свыше 1000 лет. Это антипендиум, что в переводе с латинского означает «занавес» или украшение для алтаря, сделанное из ткани или металла. Антипендиум в Клюни сделан из чистого золота, украшен драгоценными камнями. Но ни точной даты, ни автора у этого произведения нет. Неизвестно также, как он попал в Париж. Существуют лишь предположения историков, что данная реликвия представляет собой образец мастерства чеканщиков по золоту времен святого Генриха II. 973-978, 1024 года жизни. Короля Восточной Франкской империи. Позднее, с 1014 до 1024 года, короля Священной Римской империи. В центре антипендиума изображен Иисус Христос. Слева и справа от него стоят святые. В глубочайшем почтении к ногам Христа склонились сам король Генрих и его супруга Кунигульда. Они почти незаметны. Это наглядное свидетельство ничтожности человека перед величием Всевышнего. Генрих II был очень набожным человеком. Он внимательно относился ко всем церковным обрядам. Это объяснялось его бездетностью, но еще в большей степени желанием подчинить себе епископство и монастыри на территории своего государства. Поддержка церковников нужна ему была еще и потому, что, несмотря на всю свою набожность, он вел постоянные войны. Ему постоянно требовались солдаты и деньги. Единственный способ, которым он склонял церковников на свою сторону – богатые подарки. Он не скупился на раздачу земель, соглашался на устройство новых монастырей и епископств, всячески поддерживал и расхваливал деяния Папы Римского. Епископы знали, что чем больше они дадут Генриху солдат, тем большую добычу получат после его возвращения из похода. Не дать ему требуемое означало приобрести страшного врага в его лице. На это мало кто отваживался. Став королем Священной Римской империи, Генрих II еще больше возомнил о себе. Он всячески давал почувствовать епископам свою святость, требовал полного подчинения своей завоевательской политике, а для этого ему нужны были солдаты. Именно с целью задобрить, привлечь на свою сторону епископов, создать о себе самое лестное мнение, Генрих II повелел примерно в 1019 году изготовить в Бамберге, по другим сведениям, в Фульде, антипендиум с изображением Христа и его собственной персоны с женой, целующими ноги Христа. Этот золотой чеканный рельеф предназначался собору в Базеле, нынешняя Швейцария. Подтверждение последнему нашли в записях города Базеля в 1416 году, где сообщалось, что антипендиум был изготовлен в Бамберге. Как реликвия оказалась во Франции, сказать никто не может.